Отлично. Немедленно оформите контракт на покупку новых продуктов. Контракт был оформлен быстро. Директор подписал его в тот же день, и он тут же был отправлен на ЦУА для поставки новых заказов. Отдел по закупкам снизил цену на 13 миллионов йен и таможенные пошлины на 10 миллионов йен. Они заменили закупку продукции с Тайваня на закупку с Филиппин. Общая экономия составила более 24 миллионов йен в год, и во многом это была моя заслуга. Но руководство не могло повысить меня до заместителя менеджера через 2 месяца после повышения до помощника. Поэтому меня повысили на 4 ступени и выплатили дополнительные 5 миллионов йен в качестве премии. После этого почувствовал облегчение, как будто с меня сняли груз, который давил много лет. На самом деле, я очень переживал из-за этого. Меня беспокоило, что Нацуаса не пройдет проверку на качество, и фабрика обанкротится. А если так, то я напрасно вложил в нее 33 миллиона йен. Но успешные пробы продукции избавили меня от этого груза. Поскольку Нацуаса получила успешный контракт от Fujiwara International, то фабрика возродится, и мои инвестиции начнут приносить большую прибыль. Мне хотелось, чтобы Нацуаса выросла в крупную фабрику. Если она станет большой, Fujiwara International будет покупать продукцию гораздо чаще. Однако странно, что пиар-отдел Fujiwara International совсем не рекламировал новый продукт. Улучшить имидж компании и увеличить продажи можно было бы за счет рекламы, но пиар-команда не занималась этим. Тогда я решил проявить инициативу, немедленно составил рекламу о новом продукте и передал его менеджеру Пейдзи, как только он пришел на работу. На лице Пейдзи появилось сомнение, и он спросил, что это? Это черновик рекламы о новом продукте. Мы улучшили качество при одновременном снижении цены. Если это напечатают в еженедельных изданиях, это положительно скажется на акциях Fujiwara International. Тебе не кажется, что это работа пиар-отдела? Если мы подготовим проект и передадим их отделу, это также будет признанием вашей работы. Пейдзи удовлетворенно улыбнулся. Он понял, что я хотел сохранить его лицо, и у него нет причин расстраиваться. На самом деле, Мика, дочь директора Кацумата, была менеджером пиар-отдела. «Кстати, вы могли бы выступить перед репортерами?» – спросил я. Хотя я не говорил об этом напрямую, но привел аргументы в его пользу. Пейдзи понравилась идея ужинать и пить за счет компании на всяких встречах с журналистами. К тому же, он хотел поиграть в гольф. Кивнув головой, Пейдзи встал и сказал, «Хорошо, сначала доложу о вашем предложении директору». Сказав это, он удалился к его кабинету. Затем чуть позже Пейдзи вернулся от Кацумата. Сразу понял, что директор одобрил идею, потому что лицо Пейдзи выражало радость. Директор одобрил это. «Рано или поздно, пиар-отдел обратится к вам. Пожалуйста, помогите им», — сказал он. «Хорошо, менеджер». Ближе к вечеру мне позвонили из пиар-отдела компании. «Я не успела просмотреть ваше предложение, господин Сингзира. Вы сейчас свободны, можете помочь нам подготовить рекламу?» В динамике телефона слышался голос женщины средних лет. «Подождите, пожалуйста», — сказал я, затем обратился к Пейдзи. «Менеджер, пиар-отдел хочет, чтобы я помог им с рекламой. Мне придется немедленно покинуть офис». «Конечно, продолжайте, Сингзира». Пейдзи кивнул, как будто ожидал этого. Встав из-за стола, я покинул отдел закупок и вышел в коридор. Нужный мне отдел находился чуть подальше, чем остальные. Атмосфера в пиар-отделе сильно отличалась от той, что была в отделе закупок. Здесь больше женщин, а менеджером была Мика, дочь директора Fujiwara International. Поэтому она самый молодой менеджер в компании. В самом деле, не мог же директор устроить свою дочь рядовой сотрудницей. Тем не менее, никто не слышал, чтобы кто-то жаловался на нее. То ли она хорошо знала свою работу и по праву занимала свой пост, то ли все боялись директора и не смели говорить о ней плохо. К тому же она весьма фривольно относилась к строгому дресс-коду, принятому в компании. Именно поэтому она пользовалась таким бешеным успехом у мужчин. Насколько я знал, Атару и Йосихиро пытались обаять ее, но ей это было безразлично. Увидев меня, она оценивающе оглядела мою фигуру и высокомерно отвернулась. Да уж, к такой нахромой свинье не подъедешь, для дочери директора важен статус. Девчонка выглядела дерзкой и вызывающе красивой, одним словом, необъезженная и строптивая, как породистая лошадь. Когда я вошел к ним, женщина лет 30 помахала мне рукой, словно ждала меня. Это была заместитель менеджера, Янака, которая только что звонила мне. «Вы помощник менеджера из отдела закупок, Сингзира Накамура, верно? Пожалуйста, пройдите сюда». Да, это я. Как дела? Как только присел, она показала мне черновик рекламы. Судя по вашему проекту, создается впечатление, что вы рекламируете фабрику на Филиппинах больше, чем Fujiwara International. Особенно описание на Цуасо. Есть какая-то особая причина для этого? Конечно, для этого была причина. Но не могу же я сказать, что это лично мои корыстные мотивы. Тем более реклама за средства компании. Суть рекламы не в улучшении технологий Fujiwara International. Речь идет о резком повышении конкурентоспособности благодаря сотрудничеству с деловыми партнерами. Чем больше рекламы мы дадим нашим партнерам, тем больше будет разрекламирована наша продукция. О, это слишком раскрывает наши намерения. Если мы сформулируем таким образом, то любая компания, использующая запчасти на Цуасо, сможет улучшить свой имидж. Единственная компания в Японии, работающая с на Цуасо, это Fujiwara International. В настоящее время ни одна другая компания не может воспользоваться преимуществами этой рекламы. Почему? Однако, я не мог понять логику Янака. Как специалист по рекламе может упустить такое? Кроме того, она пыталась придраться к предложению, которое одобрил даже директор. Попытался объяснить ей дальше без колебаний. Если мы будем рекламировать Fujiwara International, это будет слишком отталкивающим. Но если мы расскажем о фабрике в другой стране, их восприятие будет другим. Тем не менее, ее это не убедило. Она все еще считала, что Нацуаса получала больше рекламы, чем Fujiwara International. Янака была не единственной, кто обратил внимание на Синдзира. Мика, менеджер пиар-отдела, не отрывала глаз от мужчины с момента его появления в офисе. Они обе внимательно слушали его. На самом деле, Синдзира не особенно интересовал Мику. Когда она увидела его, то ей показалось, что он похож на необъезженного мустанга. Но это не было добрым чувством к нему. Даже если бы она и хотела, для нее это не имело значения, потому что он был выпускником средней школы. Отец не разрешил бы ей встречаться с таким мужчиной. Однако имя Синдзира часто упоминалось в компании из-за его выдающейся работы. Хотя он и выпускник средней школы, он оказался вполне способным. Это была ее последняя оценка Синдзира. Те, кого она рассматривала в качестве своего потенциального мужа, все больше ее разочаровывали. Особенно Атару. Она познакомилась с ним, когда училась в университете. Естественно, она возлагала на него большие надежды. Как только Атару наняли в Fujiwara International, она ожидала, что он покажет себя, как Синдзира. Однако Атару ничего не показал. Скорее, он заставил ее нахмурить брови. Он не признавал, что работает средне, и продолжал жаловаться на неправильный метод оценки эффективности. Она чувствовала, что Йосихира из отдела закупок или Ясумасу из отдела продаж были лучше, чем Атару. Они показали свою ценность, соревнуясь друг с другом на своих нынешних должностях. Если бы ей пришлось выбирать между ними, она бы выбрала Йосихира. В последнее время он выступал превосходно и выглядел красивее, чем Ясумасу. Всякий раз, когда она видела Синдзира, она, естественно, сравнивала его с Йосихира. Синдзира красивее, чем Йосихира. Это было правдой. Он был не самым красивым парнем, но его можно назвать красавчиком. Кроме того, он весьма способный. Он стал самой обсуждаемой фигурой в компании благодаря своим выдающимся результатам. Кроме того, у него прекрасный характер. Его наняли недавно, но он успел подружиться с сотрудниками отдела закупок, производственной команды и отдела продаж. Естественно, было много одиноких сотрудниц, которые проявляли к нему интерес. Мика не была исключением. Ей просто было любопытно узнать о нем. Он кажется очень умным. Тогда почему он не пошел в колледж? В этот момент Янака, заместитель менеджера пиар-отдела, повысила голос и сказала: «Нет, я не могу этого сделать. Это должна быть реклама о нашей компании, а не об иностранной. Почему вы пытаетесь выделить эту фабрику?» Мика прервала ее, сказав: «Прекрати, Янака. Пожалуйста, принеси это мне». Янака передала Мике черновик рекламы, подготовленный Синдзира. Прочитав проект рекламы, Мика поняла, что Янака беспокоится не зря. В нем много внимания уделялось фабрике на Филиппинах. А ведь выпуск должен был быть посвящен Fujiwara International. Однако предложение Синдзира тоже имело смысл. Кроме того, оно действительно напоминало газетную статью из-за своего объективного характера. Будь Мика обычным потребителем, она бы более позитивно отнеслась к проекту Синдзира. Мика поняла, почему Янака так остро отреагировал на предложение, которое привлекало внимание к филиппинской фабрике. Мика выступила в роли посредника между ними, чтобы помочь им сохранить лицо. Я думаю, что помощник менеджера Синдзира тоже прав, но в вашем черновике слишком много внимания уделено фабрике на Филиппинах. Вам следует добавить больше информации о Fujiwara International, сказала она. Благодаря ее помощи реклама содержала большинство идей Синдзира и была дополнена описанием Fujiwara International. Наконец реклама была опубликована, и я был очень рад. Ее разместили не только в местных изданиях, но и в экономических разделах крупных национальных газет. Некоторые из них даже напечатали фотографию директора вместе со статьей. Это стало возможным благодаря усилиям менеджера Пейдзи. Он не потратил много денег, но полностью завоевал доверие репортеров. Конечно, это не обошлось без обильных возлияний, но менеджер был мастером в этом деле. Эффект от рекламы был немедленным. В течение нескольких дней курс акций Fujiwara International достиг рекордных значений, несмотря на падение большинства акций других компаний. Превосходная работа. Думаю, у меня есть отличный племянник, сказал Кацумата, похлопав Пейдзи по плечу. Ха-ха, не говори так, дядя, ответил Пейдзи. В хорошем настроении менеджер также похвалил меня. Спасибо, Синдзира. Вы действительно ценный сотрудник отдела. Скажите мне, если вам что-то нужно. Нет, менеджер. Все это благодаря вашему умению общаться. Кто может так же легко контролировать репортеров? Неужели? Ха-ха-ха. Я был так же счастлив, как и Пейдзи. Благодаря рискованным инвестициям в Нацуацо теперь могу много смеяться. Когда я думал о широко улыбающейся семье господина Нацуа на Филиппинах, смех приходил сам собой. Ведь мы оба стали богаче благодаря мне. Глава 17. Карточный долг. В столовой для персонала компании, как обычно, проходил обед. За столом сидели три женщины, мои коллеги по отделу закупок. Они, как и всегда, наблюдали за мной, но сами почти ничего не ели. Обычно они обсуждали косметику и модные тренды. Им всегда было о чем поговорить. Я был слишком ленив, чтобы интересоваться этим, поэтому продолжил есть, не обращая внимания. Но краем глаза заметил, что в столовую вошла начальница Маюми, которую не видел уже несколько дней. Рядом с ней была ее секретарша. За ними шла группа мужчин и женщин, которые с первого взгляда выглядели как элита. Маюми была одета в модную полупрозрачную рубашку, черный жилет, расклешенные брюки и туфли. Ее изящная фигура выглядела неотразимо в этой одежде, но при этом не теряла своего очарования. Когда она вошла, многие сотрудники мужского пола тайком уставились на нее. Однако на ее ярком и красивом лице была видна усталость. Ее брови были напряжены, когда она разговаривала, как будто у нее были проблемы, которые она не могла решить. «В последнее время глава отдела Маюми действительно на грани», — сказала Цугуме. «Она занимается делами отдела, но при этом выполняет обязанности генерального директора, проводит встречи каждый день и идет на обед, когда мы почти закончили. А что делать? Директор Кацумата больше всего доверяет Маюми», — добавила Харука с восхищением. «К тому же способным, всегда дают больше работы. Маюми за последние несколько лет многократно увеличила прибыль. Я думаю, она точно получит повышение. Совет директоров уверен в ее способностях». Когда две замужние женщины произнесли это, они резко повернулись к Лимика, которая молчала и улыбалась. Лимика странно посмотрела на них. «Коллеги, чего вы на меня так уставились?» Цугуме усмехнулась. «Как только Маюми получит повышение, главным кандидатом на пост главы отдела станешь ты, Лимика. Не болтай чепуху». Лимика протянула руку и ущипнула Цугуме за мягкую щеку, улыбаясь. «Такие вещи нельзя говорить вслух». «Но это правда», — поддержал ее Харука. «Ты лучше всех работала за последние несколько лет. Все мы поддерживаем тебя». Увидев, как Лимика смущенно и счастливо реагирует, я не удержался. «Вы говорите так, будто вы в совете директоров и решаете, кто займет пост. Молчи и ешь». Одновременно зашипели три женщины. «Как я могу есть с закрытым ртом?» — пробормотал я и больше не стал ничего добавлять. В этот момент телефон Маюми, которая проходила мимо нас, вдруг завибрировал. После того, как она ответила, ее выражение лица немного изменилось. Она завершила разговор, сказав пару слов остальным, и собралась уходить. Когда она повернулась, заметила меня, немного поколебалась, но подошла и сказала: «Синдзира, пойдем со мной, нужно уладить небольшой вопрос». «Что? Но я как раз заканчиваю обедать». «Неважно, не забывай, что я начальница». Маюми посмотрела на меня так, как будто она была раздражена моим ленивым видом. Будь она просто моим начальником, я бы не особо переживал, но мы друзья, и отказывать нехорошо. Медленно встал. Хорошо, но если я проголодаюсь позже, придется меня угостить. Каждый раз, когда мы встречаемся с Маюми, это приводит в довольно необычные места. В первый раз это была компания хулиганов, во второй – в придорожный ларек с острой едой. Сегодня у нас была уже третья встреча, и хотя я был готов, но когда мы приехали на место, все равно был ошеломлен. Tokyo Строй Инжиниринг – это была компания, но мы оказались не в их офисе, а на строительной площадке, которую они обслуживали. Вокруг нас были стальные балки, пепельно-серый цемент и обломки камней. Из-за пыли воздух казался туманным. Вокруг трудились строители в желтых касках. Многие из них работали без рубашек и демонстрировали свои мускулы. Брюки были пропитаны потом, лица грязные и пыльные. Казалось, что их улыбки скрывают нечто большее. Говорят, что город строился на пот у крестьян, но что мешает сказать, что небоскребы строятся на пот у строителей. Посмотрел на Маюми в ее элегантном наряде, когда она осторожно пробиралась по неровностям. Даже засомневался, выдержат ли ее каблуки эту дорогу. Маюми вытерла пот со лба и с недовольным выражением сказала: «Я просила тебя следовать за мной, не будь беспечным». Только лениво улыбнулся и не придал этим словам значения. Маюми проигнорировала мою реакцию и продолжила идти вперед. Она подошла к прорабу средних лет в синей форме, который руководил рабочими, перевозившими цемент. «Здравствуйте, господин. Могу я узнать, где находится офис этой строительной площадки?» — вежливо спросила Маюми. Прораб удивленно посмотрел на девушку, не понимая, как она оказалась на стройке и ищет их офис. Затем улыбнулся и прямо указал ей путь. Так называемый офис строительной компании представлял собой вагончик, но выглядел прилично. Хотя внутри было пустовато, там был кондиционер и телевизор. Это мало чем отличалось от настоящего офиса. В офисе стоял только большой деревянный стол, за которым сидел толстяк средних лет в сером костюме. Он сейчас спорил по телефону на другом диалекте. Позже он заметил Маюми и меня. Сначала он был поражен ее красотой, а затем его осенило. Быстро положив трубку, он подошел к Маюми, изобразив подобие улыбки. Протянул ей руку. «Как я могу помочь вам, госпожа?» Маюми без стеснения проигнорировала его руку и равнодушно ответила: «Где Фуситора?» «Я здесь, чтобы забрать его». Толстяк не обиделся на отсутствие рукопожатия, но когда услышал имя Фуситора, его глаза сузились до щелочек. «Вы дочь Фуситора?» Маюми нахмурила брови, но кивнула. «Да». Стоя позади, я с любопытством наблюдал за происходящим. Это выглядело так, будто случилось что-то плохое. Вспомнил, что некоторое время назад Маюми говорила мне о смерти ее отца, и это означало, что Фуситора, вероятно, ее отчим. Поэтому просто продолжил молча наблюдать за происходящим. Толстяк посмотрел на Маюми с презрением и спросил: «Ты принесла деньги?» Маюми молча открыла свою маленькую сумочку и достала пачку банкнот. С первого взгляда было понятно, что сумма не маленькая. Она произнесла: 800 тысяч японских йен, отпустите его». Толстяк громко рассмеялся. «Ха-ха, 800 тысяч, с тех пор прошло много времени, теперь он должен больше миллиона». Маюми с трудом подавила свой гнев и спросила: «Он снова проиграл?» Толстяк фыркнул, покачал сигарету в руках и указал на соседнюю комнату. «Зайди и посмотри сама, сколько он потерял». Маюми тут же влетела в соседнюю комнату, яростно распахнув дверь. Запах дыма и алкоголя был настолько резким, что она поперхнулась и дважды закашлялась. Комната выглядела ужасно. В комнате стояли несколько столов и скамеек. На столах лежали карты для покера и плитки для маджонга. Цементный пол был усеян окурками и пустыми пивными бутылками. Две тускло светящие лампочки освещали комнату. Внутри было 8 мужчин в обычной одежде, которые окружали большой стол. Двое мужчин сидели по концам этого стола. Один из них, с вытянутым лицом, сидел, закинув ногу на ногу и с сигаретой во рту. Белая рубашка была расстегнута, а волосы зачесаны назад. Другой, напротив него, был в рубашке с короткими рукавами, с удрученным выражением лица и морщинами вокруг глаз. Когда они увидели, что дверь открылась и вошла красивая дама, их глаза загорелись. Только один человек, с унылыми глазами, проявил невероятную радость, увидев Маюми. Он бросился к ней, схватил за плечи и закричал: «Дочка, быстрее дай мне денег, мне нужно вернуть деньги, отдай их мне». Маюми почувствовала боль, когда ее схватили за плечи, но не стала вырываться. С красными глазами и печальной улыбкой она спросила: «Сколько денег тебе нужно? Отдай все, что у тебя есть. Мне нужно вернуть деньги», — закричал мужчина, словно ему дали стимуляторы. В этот момент остальные поняли, что происходит. Мужчина с зачесанными волосами ехидно улыбнулся. «Малышка, значит, ты дочь Фуситера. Твой отец должен мне, дай все, 1,5 миллиона карточного долга. Ты должна расплатиться за него, а потом он снова сможет играть со мной». Лицо Фуситера покраснело от гнева. Он обернулся и закричал: «Не волнуйся, дай все. Я сыграю с тобой сразу, как получу деньги. Ты сам будешь мне должен тогда. 1,5 миллиона, лицо Маюми побледнело. Она посмотрела на обезумевшего отчима. «Всего за час твой долг вырос с 800 тысяч до 1,5 миллионов. Ты понимаешь, что творишь?» «Я...» Фуситер обернулся, увидев, что глаза Маюми затуманены. Он наконец понял, что все плохо, сжал зубы и сказал: «Я немного оступился. Не переживай, дочка. Я быстро все верну». «Оступился немного? Сколько лет прошло уже? Сколько денег я тебе уже отдала? Этих денег хватило бы на покупку квартиры в Токио». Маюми не выдержала и набросилась на него. Фуситера пришел в ярость, но, вспомнив о своей зависимости от Маюми и отсутствии денег, попытался скрыть свои эмоции за улыбкой. «Дочка, не будь такой резкой. У всех бывают неудачи. Нужно просто вернуть деньги». Маюми ответила: «Ты сказал мне, что приехал в Токио работать, что ты пришел на стройку, чтобы размешивать цемент, но уже через день ты начал играть в азартные игры». Фуситера возразил и повысил голос: «Заткнись, быстро доставай деньги, я не отдам их, ты снова потратишь их на азартные игры, разбирайся сам». Маюми была в ярости, она оттолкнула отчима и развернулась, чтобы уйти. Фуситера запаниковал, схватив Маюми за руку, он начал вырывать ее сумочку. «Отдай деньги, ты, отпусти меня». Маюми, будучи женщиной, не могла соперничать с мужчиной в силе. Сумочка медленно ускользала из ее рук. Мужчины в комнате начали громко смеяться, радуясь чужому несчастью. «Фуситера, ты правда неудачник. Даже твоя дочь тебя не слушает». Ярость Фуситера достигла предела. Он потерял деньги и лицо, и поднял руку, собираясь ударить Маюми. Маюми поняла, что он собирается ее ударить, но не отпустила сумочку. Ей оставалось только наклонить голову, пытаясь увернуться. Она закрыла глаза от страха и боли. В этот момент его рука была остановлена мной. «Эй, она не брала твои деньги. Почему ты собираешься ее ударить?» — спросил я, стоя рядом с Маюми. Он даже не заметил, когда я успел подойти, чтобы остановить его. Фуситера был ошеломлен и, тяжело дыша, спросил: «Кто ты?» «Кто я, не имеет значения. Ты не можешь ее ударить и забрать у нее деньги», — сказал я. «Это дело моей семьи. Какое это имеет отношение к тебе? На каком основании я не могу ударить дочь?» — высокомерно завопил Фуситера. «Если такой сильный, почему бы тебе не разобраться с этой бандой? И Маюми тебе не родная дочь. Не зазнавайся», — холодно произнес я, добавив немного силы в руке, которой держал Фуситера. Маюми, увидев меня, облегченно вздохнула. От осознавания, что отчим хотел ее ударить, она не удержалась от рыданий. «Теперь мне стало ясно, почему Маюми привела меня сюда. Это была битва, в которой ни одна женщина не осмелилась бы сражаться одна». В комнате стало неуютно. Дайсё, высокий мужчина, с которым Фуситера играл в азартные игры, поднялся. Его рубашка была расстегнута, из-под нее были видны массивные мышцы груди. Он посмотрел на меня, и его глаза сузились до узких щелочек. «Мальчишка, напряги мозги. Посмотри, кому принадлежит это место. Долг нужно вернуть. Лучше не вмешивайся туда, куда тебя не просит». Фуситера, которого я освободил, снова взорвался от унижения. Указав на меня и Маюми, он закричал: «О, ты нашла, кто поможет тебе сегодня. Ты хочешь, чтобы меня убили сразу после приезда в Токио, чтобы тебе было хорошо?» Когда Маюми отказалась дать ему деньги, он очень разозлился и с трудом сдерживал дрожь. Маюми со злостью и отчаянием смотрела на него, а на ее глазах выступили слезы. Она скривила губы в усмешке. «Можешь говорить что угодно, но свой долг будешь выплачивать сам. Синдзира, давай уйдем». С этими словами она потянула меня за собой, пытаясь покинуть это место. Конечно, я не возражал. У Фуситера либо мертвые мозги, либо он просто отсталый. Не будь он отчимом Маюми, мой захват привел бы к перелому его руки. Но мужчины в комнате явно не собирались так просто нас отпускать. Дайсё холодно фыркнул: «Если не заплатишь, даже не думая об уходе. Зловещие улыбки появились на лицах строителей, когда они выбежали за дверь, чтобы преградить нам путь, и они стали рассматривать Маюми похотливыми взглядами. Так я и думал, с Маюми меня всегда ждали приключения. Сегодня нас удерживали здесь насильно, среди бела дня, однако не смог удержаться от улыбки, глядя на Маюми, и сказал: «У меня такое ощущение, что мы снимаемся в фильме». Маюми была не в настроении для шуток, она пыталась справиться с ужасом, вытирая слезы и крича: «Что вы пытаетесь сделать? Вы думаете, я не вызову полицию? Это незаконная азартная игра, вас всех задержат и оштрафуют». Мужчины вокруг рассмеялись, как будто услышали самую смешную шутку в мире. Дайсё подошел и с насмешливой улыбкой произнес: «Малышка, я расскажу тебе. В прошлом мои должники постоянно повторяли одно и то же. Они обещали сообщить в полицию и посадить нас в тюрьму. Но знаешь, что с ними стало потом?» «Что?» Маюми бесстрашно посмотрела на них. Дайсё усмехнулся: «Я закатал их в фундамент дома. Полиция, закон, просто кусок дерьма». Затем он окинул Маюми презрительным взглядом и добавил: «Сегодняшняя ситуация немного особенная. Я не бью женщин. Если ты согласишься доставить нам удовольствие, долг будет уплачен. Тебя потом отпустят». Смысл этих слов был ясен: платить своим телом. Мужчины, уже лелея зловещие мысли, похотливо посмотрели на Маюми, ожидая лакомства. Фуситора, боясь, что его побьют, нервно стоял в стороне. Как только он услышал о возможности решения его долга, его настроение улучшилось, и он закричал Маюми: «Маленькая шлюшка, босс Дайсё уже сказал свое слово. Чего ты тупо смотришь? Какое, черт возьми, это имеет отношение к тебе?» Дайсё подошел к Фуситора и влепил ему пощечину. Кроме того, как 1,5 миллиона могут сравниться с этой нежной леди? Когда Маюми поняла, что отчим ждет от нее согласия на требования Дайсё, она чуть не упала в обморок от гнева. Но в ее глазах уже не было слез, в них читались решимость и ярость. С мрачной улыбкой она сказала: «Перестаньте мечтать, вам меня не напугать. Отпустите меня или я вызову полицию». Маюми, хоть и потеряла контроль над собой, быстро вернула самообладание, как и ожидалось от успешной карьеристки. «Я всегда говорю, что женщины глупы. Думаешь, я не прав?» Дайсё почесал за ухом и презрительно добавил: «Честно говоря, начальник местного полицейского участка связан с моим Шурином. Даже если вызовете полицию, ничего не изменится. Шурин, босс в соседней комнате и наблюдает за нами. Все деньги его. Думаете, сможете уйти так легко?» Я сразу понял, что тот толстяк позволил Дайсё играть в азартные игры по соседству. Это была мошенническая схема, чтобы заставить рабочих расстаться со своими деньгами. Маюми не хотела больше здесь оставаться и сказала: «Пойдем отсюда, не будем обращать на них внимания». Мы собирались уходить, когда несколько мужчин с недобрыми намерениями преградили нам дорогу. «Схватите их и приведите сюда», — приказал Дайсё, переходя от слов к действиям. Когда Фуситора увидел, что ситуация накаляется, он закричал: «Дайсё, это они не хотят платить, это никак не связано со мной». Дайсё яростно пнул его, и Фуситора отлетел в угол комнаты. Остальные мужчины подошли ближе, намереваясь схватить Маюми и затащить ее в комнату. Глава 18. Неожиданно опасный. Мужчины подошли ближе, собираясь схватить Маюми и затащить в комнату, но я не собирался позволить им это. Удержал Маюми и поднял ногу для пинков. Те, кто собирались схватить, тут же упали от моих ударов. Заметил, что Дайсё смотрит на меня с недоумением, и усмехнулся. Подойдя к нему, схватил его за волосы. Он даже не успел отреагировать. Швырнув его обратно в комнату, вырвал большую прядь волос. Дайсё упал на пол. Он не мог поверить, что не может ничего сделать со мной. Дайсё дотронулся до своей головы, большая прядь волос вырвана. Его рука сразу покрылась темно-красной кровью, и он испугался. В одно мгновение все изменилось. Я был как пастух, направляющий стадо овец. Одним броском и серией пинков я избил крепких мужчин так, что они начали звать свою мать. Глаза Фуситора, полные смятения и страха минуту назад, теперь сияли от удивления. Он быстро справился с болью в заднице и подошел ко мне с благодарной улыбкой. «Младший брат, настоящий эксперт в драках. Помоги мне хорошенько поколотить их». Равнодушно посмотрев на него, я поднял ногу, чтобы дать ему еще один пинок под зад. «Ау!» Фуситора снова отлетел в угол комнаты. «Почему ты меня пинаешь? Я отец Маюми», — вскипел он. «У меня нет такого отца, как ты», — холодно ответила Маюми, не дождавшись ответа. «Ты-ты!» Фуситора не осмелился с ней спорить, увидев мой суровый взгляд. Маюми, увидев, что я контролирую ситуацию, была удивлена моей силой и рада, что пригласила меня. Она сначала переживала, что неприлично приходить на стройку ни одной, но теперь поняла, что без меня последствия могли быть ужасными. «Что здесь происходит?» – раздался голос сзади. Это был толстый Шурин Дайсё, вернувшийся с обхода. Когда Дайсё увидел приближающегося толстяка, он словно нашел своего спасителя. Не заботясь о своей кровоточащей голове, он громко завопил. «Шурин, Шурин, ты вернулся. Они отказываются платить и даже избивают моих людей». Лицо Шурина потемнело от злости, его полное лицо тряслось. «Вы, чертовы уроды, так много мужчин, и не можете справиться с двумя. Этот сопляк знает карате, ау-ау, это больно», — заныл один из мужчин, лежащий на полу. Увидев их жалкое состояние, Шурин тоже немного испугался, но понимал, что не время прятаться. Поэтому он притворился спокойным и сказал: «Что с того, что ты умеешь драться? Ты можешь сесть в тюрьму за избиение людей. Я могу вызвать полицию, чтобы тебя арестовали прямо сейчас». «Отправиться в тюрьму?» — улыбнулся я. «Вы ловко управляете азартными играми и организовали сговор, чтобы отобрать деньги у работников. Если об этом узнают власти, то вы сядете больше, чем на пару дней, верно?» Толстяк вспыхнул от ярости, услышав эту угрозу. «Не говори так, это Фуситора захотел поиграть. Какое это имеет отношение к нам?» «Так, к тебе это не имеет никакого отношения?» Я усмехнулся и медленно подошел к толстяку. «Если ты утверждаешь, что это не касается тебя, тогда мы это докажем. Что ты имеешь в виду?» Шурин был слегка ошеломлен. Неожиданно схватив толстяка за шею, я потащил его, словно мертвую собаку. Это 100-килограммовое тело казалось легким, как пушинка, в моих руках. После того, как оставил толстяка в комнате, я обернулся к Маюми и улыбнулся. «Сходи и принеси мне бумагу и ручку». Маюми была потрясена, понимая, что события развиваются быстрее, чем она могла себе представить. У нее не было другого выбора, кроме как довериться мне. Поэтому она внимательно посмотрела на меня и кивнула. Скоро Маюми принесла бумагу и ручку из соседней комнаты. Передав их мне, она хотела что-то спросить, но не знала, как это сделать. Я понял ее намерение и ободряюще улыбнулся. «Не переживай, жертв не будет». Все в комнате были напуганы до такой степени, что не осмеливались издать ни звука. Они просто хотели получить деньги от мошенничества и не собирались быть избитыми. Они не стали искушать судьбу, понимая, что я сильнее их. После того, как выпроводил Маюми из комнаты, закрыл дверь. Повернувшись к группе дрожащих от страха мужчин, я изобразил на лице доброжелательную улыбку. Выйдя из вагончика, сложил все бумаги в руках, не произнес ни слова, и это очень расстроило Маюми. Вернувшись в машину, я продолжал молчать, и наконец Маюми не выдержала и спросила: «Что это у тебя в руке? Ты хотела меня о чем-то спросить, но ждала так долго». Маюми покраснела, очаровательно закатила глаза и выхватила у меня бумаги, чтобы взглянуть. Она не смогла вымолвить ни слова после прочтения нескольких страниц. Она посмотрела на меня с удивлением и сказала, что они пережили, чтобы написать признание вины. Это были подробные документы с признаниями в азартных играх, драках, принуждении и мошенничестве. Эти люди сами написали со своими подписями и отпечатками рук. Для последних использовалась кровь. Документы могут быть переданы в полицию. Остальное – дело адвоката. В таком случае им грозит тюрьма на 2-3 года плюс штрафы. Указав на один из документов, сказал: «Это долговая расписка Дайсё. Если нужны деньги, ты можешь потребовать у него или его Шурина 2 миллиона. А если лень возиться, просто выбрось это в мусор». Маюми посмотрела на документ. Это действительно была долговая расписка с подписью и отпечатком большого пальца. Если передать в суд, это вполне убедительное доказательство. Изначально это была ее задолженность, но теперь вдруг стала ее активом. «Ты ведь не пытал их, чтобы добиться признания?» — скептически спросила Маюми, воображая кровавые сцены. Покачав головой, я серьезно ответил: «Что ты обо мне думаешь? Просто обсудил с ними их будущее». «Будущее? Да, просто спросил, хотят ли они закончить свою родословную». Спустя минуту Маюми небрежно положила бумаги в бардачок машины и завела двигатель. Когда мы выехали со строительной площадки, она вздохнула. «Не знаю, как тебе это удалось, но я должна поблагодарить тебя. Это было не только ради помощи тебе. «Тут мои личные причины», — ответил я. Затем немного подумал и добавил, «Я заставил твоего отчима потеряться. Это не станет проблемой, правда?» «Никакой проблемы. Я сняла для него дом, он может туда переехать», — ответила Маюми, нахмурив брови от негодования по поводу действий Фуситера. Она глубоко вздохнула и добавила, «Не хочу больше думать об этом человеке. Синдзира, сопроводишь меня в одно место? Я хочу должным образом поблагодарить тебя. Ты же не собираешься угощать меня едой в придорожном ларьке, верно?» Я притворно обиделся. Блюда там довольно острые. Маюми снова выглядела уверенной, и ее настроение явно улучшилось. Она посмотрела на меня с широкой улыбкой. «Сейчас время для чая. Я отведу тебя в место, которое тебе точно понравится». Снова убедился, что куда бы мы с Маюми ни отправились, это всегда будет необычное место. Через полчаса мы приехали в лесопарк на востоке Токио. Дорога, по которой мы ехали, была окружена зеленью. Красная Ауди медленно двигалась сквозь лес. Вокруг нас были зеленые леса, и пейзаж уже начинал приобретать осенние оттенки. Иногда среди деревьев пролетали птицы, опавшие листья разлетались в стороны, когда мы проезжали. Через 10 минут я увидел большой спортивный центр, который занимал большую территорию на холме. Похоже, спортивный центр для богатых людей. Издали можно было заметить не только игровые площадки, но и гоночную трассу. «Думаешь, мне понравится, это спортивный центр?» – спросил я с недовольным выражением лица. Маюми кивнула. «Когда я в плохом настроении, я часто прихожу сюда потренироваться, но я не люблю спорт. Как это возможно? Ты так хорош в бою, и все равно не любишь физические упражнения?» С сомнением спросила Маюми. Я подумал, что бой – это убийство людей, а физические упражнения – лишь трата сил. Но вслух я сказал, просто ленивый человек, даже в играх я избегаю спорта. Тогда просто сядь где-нибудь и посмотри на тренировки красивых женщин. Я знаю, что тебе это понравится. Здесь много красивых женщин. Я немного разволновался. Маюми посмотрела на меня. Хаэм, ты уже женат, а все еще так развратен. Этот фитнес-центр открыт уже как минимум 20 лет. Сюда приезжают заниматься спортом большинство деловых женщин и молодых леди из богатых семей. Это первоклассный загородный клуб, и, конечно, здесь много красивых женщин. «Ладно, тогда нам лучше зайти скорее», — сказал я с искренним выражением лица. Как и говорила Маюми, когда мы вошли, тут было полно женщин. Большинство из них были одеты в обтягивающие штаны ярких цветов. Бесчисленные пары идеально стройных ног покачивались перед моими глазами. Это было приятным зрелищем для любого мужчины. Дамы потели из-за физической активности, и их запах и аромат духов стали заметными. Проходя мимо, они наполняли ноздри своим запахом. Маюми шла вперед, когда обернулась и увидела, как я разглядываю все вокруг, даже не пытаясь скрыть свой взгляд. Это вызвало у нее реакцию. «Эй, можешь не глазеть так очевидно. Что, если их парни здесь? Это может привести к конфликту». «Какой конфликт?» Я равнодушно улыбнулся. Маюми закатила глаза, явно не беспокоясь о моем поведении. Мы направились в главный зал центра. Зал был выполнен из прозрачного армированного стекла. Серебристый логотип в современном стиле и подобранные растения бонсай делали зал просторным и наполненным свежим воздухом. Среди сотрудников, прогуливающихся по залу, были красивые молодые дамы и юноши. Все они носили футболки с логотипом центра. Увидев нас, они искренне улыбались. Дама с милой улыбкой попросила у Маюми пропуск. Маюми достала темно-красную карточку и передала ее даме, указав на меня. «Это мой помощник. Мы можем войти вместе, госпожа. Ваша карточка, VIP-карта, и вы можете привести одного друга», — терпеливо ответила дама. Потерев нос, я последовал за Маюми. Скоро меня привели к гольф-полю. На самом деле я уже тренировался по просьбе Йосихиро и кое-что умел. Но я еще ни разу не играл с менеджером Пейдзи. На моем лице появилось невинное выражение, и я обратился к Маюми. «Если хочешь тренироваться, то я могу пойти в другое место». Маюми пристально посмотрел на меня и тихо сказала, «Не думай, что я не знаю о твоих планах. Ты хочешь посмотреть на женщин в бассейне, не так ли? Здешние персоны довольно известны в деловом и политическом мире. Поскольку ты работаешь в компании, тебе нужно иметь контакты с ними. Любой уровень отношений – это ключ к успеху. Я просто тот, кто покупает завтраки. Эти вопросы кажутся мне далекими», – ответил я. «В любом случае пойдем». Спортивный центр действительно оправдал мои ожидания. Войдя на поле для гольфа, Я как будто попал в западную страну, где процветает гольф. В Японии гольф не очень развит, и мне было непривычно видеть такое большое пространство для этой игры. На поле с зеленым покрытием уже собралось довольно много людей с клюшками в руках. Среди них были красивые дамы с шикарными грудями. Мужчины стояли в сторонке и аплодировали, но кто знал, на какой мяч они на самом деле смотрели. Следуя за сотрудником, мы направились к самому юго-восточному углу. Там, помимо трибун с креслами для отдыха, несколько официантов подавали напитки, а на заднем плане играла приятная музыка. На поле было много мужчин и женщин, которые болтали. В гольф играли только две девушки. Эти дамы принимали грациозные позы и имели потрясающее телосложение, но у них, видимо, было плохое зрение. Мяч летел так криво, что они не могли попасть в лунку. Мы и Маюми присоединились, и сразу же привлекли внимание окружающих. Некоторые люди узнали Маюми, известную в деловых кругах, и подошли к ней, чтобы поздороваться. Мужчина средних лет с интеллигентным видом сказал: «Не ожидал, что госпожа Маюми тоже будет здесь. Давно не виделись. Вы по-прежнему такая же красивая и обаятельная, как всегда». Его комплимент был искренним. Маюми беспечно улыбнулась и ответила: «Босс Худзимата, вы слишком вежливы. Я узнала, что здесь проходит мероприятие, поэтому пришла просто присоединиться к веселью». Несколько человек подошли к Маюми, чтобы поболтать, и она была в отличном настроении. Они не отказывались от общения, но и не сближались со мной. Эти элитные представители делового и политического мира были довольно строги в своих суждениях о людях. Они быстро определили, что я не был важной персоной, судя по тому, как я следил за Маюми. Большинство из них предположили, что я просто ее помощник, а некоторые даже подумали, что у нас может быть какой-то роман, что было обычным делом в их кругах. Расслабившись, я уселся в углу, наблюдая, как две женщины общаются с группой незнакомцев. Когда они почти закончили разговор, одна из них предложила: «Все пришли сюда, чтобы поиграть в гольф. Думаю, пока можно отложить официальные вопросы. Интересно, кто хочет первым размяться? Ха-ха, вы правы. Дайте-ка мне, старому Линда, подняться и показать пару трюков. Кто хочет обменяться ударами?» — прямо предложил босс средних лет, улыбаясь и беря свою клюшку. «Позвольте мне», — слегка полноватая женщина с ухоженной кожей улыбнулась, беря клюшку. «Босс Линда, будьте снисходительны, я недавно родила, мое тело еще не в идеальной форме». «Конечно, конечно». Я наблюдал, как женщина с грациозной походкой пошла разминаться с мужчиной. В душе я рассмеялся, размышляя, действительно ли это игра в гольф или что-то вроде флирта. Может быть, у них такая прелюдия перед групповой оргией. Как только разминка началась, к нам подошла новая группа людей, возглавляемая мужчиной в солнцезащитных очках, розовой футболке и с безупречно чистой кожей. Он не был особенно высоким или крупным, но его обаяние выделяло его среди прочих мужчин, создавая впечатление женственности и гламура. Если бы не его кадык, его можно было бы принять за юную девушку с нейтральным макияжем. Его сопровождали трое подчиненных со спортивным инвентарем и четверо телохранителей в костюмах. Даже под палящим солнцем они не расслаблялись и внимательно наблюдали за окружением, создавая впечатление высококлассной охраны. Появление этой группы привлекло внимание многих, но выражения лиц людей были немного иными, чем когда пришли мы. Хотя улыбки на лицах сохранялись, в их глазах читался страх. Я никогда не думал, что молодой господин Динтера посетит мое скромное заведение. Ваше присутствие действительно озаряет его. Первым подошел владелец центра, чтобы поприветствовать его. Молодой человек по имени Динтера мягко улыбнулся, снял солнцезащитные очки, обнажив полуприкрытые веки. Он обменялся легким рукопожатием и вежливо отпустил его. «Вы, должно быть, шутите. Я, Динтера, просто использовал репутацию моего отца Гатера, чтобы познакомиться со всеми здесь. Буду рад, если никто не будет меня ненавидеть за то, что я помешал вам играть». Услышал имя Гатера, я нахмурил брови. Тацука рассказывала мне ранее о боссе Гатера, по прозвищу Старый Карп, который возглавлял банду якудз Темные Львы. Потянув Маюми за локоть, я шепнул: «Этот Динтера, тот самый сын босса Гатера из Темных Львов?» Маюми взглянула на меня с недоумением и с улыбкой ответила: «Я не думала, что ты знаешь о Темных Львах. Да, он единственный сын Гатера. Я бы посоветовала тебе держаться от него подальше, это может быть опасно». «Опасно? Он кажется довольно вежливым. Я впервые видел Динтера и не ожидал, что сын потенциального врага Тацука окажется таким деликатным человеком. По его манерам нельзя было сказать, что он связан с миром преступников. Маюми заметила, что мое лицо выглядело так, будто я только что съел лимон, и усмехнулась, прошептав: «Чего ты волнуешься? С таким лицом он даже не посмотрит в твою сторону». Но я не слушал ее, потому что мне вдруг пришла в голову мысль. Несколько дней назад я спас Чинджи, и он сказал, что есть человек по кличке Жинза. Именно он заставлял гангстера Гиндзи искать для него жертв для утехи, и этим человеком мог оказаться именно Динтера. Размышляя об этом, соединил все точки. Некоторое время назад меня преследовала черная Хонда с незнакомцами, и я был озадачен, кто их послал. Но теперь казалось, что это как-то связано с Динтера. Возможно, гангстер Гиндзи тогда сказал им, где меня искать. После того, как Динтера немного поболтал с представителями делового и политического мира, он беспечно посмотрел на меня. Я думал, что это все, но затем он направился в мою сторону. Глава 19. Синдзира, незаменимый специалист. «Здравствуйте, господин, вы не возражаете, если я сяду здесь?» Динтера выглядел как корейская знаменитость, с тонкими губами и румяным лицом. Если присмотреться поближе, его кожа тоже выглядела довольно гладкой. Заставив себя улыбнуться, я сдержанно ответил: «Вы уже сидите, зачем вы меня спрашиваете?» «Сидеть — мое право, я спросил, потому что хотел узнать ваше мнение. Могу ли я запретить вам сидеть здесь?» «Вы не можете», — сказал Динтера безоговорочно. Увидев это, Маюми была поражена до такой степени, что не могла вымолвить ни слова. Она только что сказала, что Динтера не проявит интереса ко мне, но не ожидала, что ее слова окажутся противоположными. Видя мое расстроенное выражение лица, Маюми едва удержалась от смеха. Наш разговор не был шепотом, поэтому несколько человек из окружения нас слышали. В это время Динтера вежливо спросил: «Как мне следует обращаться к вам, мистер?» «Меня зовут Динтера, я вице-председатель «Темные львы». Почувствовав дискомфорт, я надулся, сказав: «Моя фамилия Накамура, зовут Синдзира, сотрудник номер один в отделе закупок Fujiwara International». Эти руководители высшего звена не удержались от смеха, когда я произнес свое имя. Однако они быстро поняли, что я имею в виду. Их смех исчез, когда поняли, что я говорю с Динтера, которого в восточном регионе Токио считают наследным принцем криминального мира. Неужели этот молодой человек осмелился смеяться над ним? Неужели он не ценит свою жизнь? К моему удивлению, Динтера не отреагировал на это с гневом. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Господин Синдзира, конечно, вы умеете шутить. Мне нравятся люди с чувством юмора». Его голос был мягким, в нем даже слышались нотки застенчивости и радости. Я почувствовал, как мурашки пробежали по всему телу. Достал сигарету из кармана и зажег ее. Лишь когда выдохнул облако дыма, мне удалось успокоиться и ответить: «Мне не нравятся мужчины. Может быть, недоразумение, но почему бы нам не быть друзьями?» «Друзьями?» — ответил я неуверенно. «Ваш способ заводить друзей — это отправить машину следить за мной?» Динтера не стал отрицать этого. Он откровенно кивнул и сказал: «Да, это так, но это было просто недоразумение. Я не ожидал, что вы примете такие меры, но гарантирую, что это не повторится. Мне не нравится, когда за мной следят», — сказал я резко. Динтера взглянул мне в глаза и сказал: «Господин Синдзира, я обещаю, это больше не повторится. Я верю, что вы простите мне этот опрометчивый шаг. Ко мне уже обращались с уважением, поэтому я не мог позволить себе говорить грубо. Поэтому я просто равнодушно кивнул». «Хорошо, забудь об этом. Я тоже не хочу создавать проблемы. В таком случае, не могли бы вы сыграть со мной в гольф?» — вдруг предложил Динтера. «Я никогда раньше не играл. Это не имеет значения. Главное, это игра, а не счет». Динтера был так настойчив и искренен, что у меня не оставалось выбора. Я вздохнул и решил взять инициативу в свои руки. Я подошел к владельцу клуба и спросил: «Можно мне одолжить клюшку для игры?» Владелец наблюдал за моим разговором с Динтера. Хотя он не слышал, о чем мы говорили, он заметил, что мы знакомы. Не говоря ни слова, он кивнул служащему, чтобы тот принес мне стандартную клюшку. Слуги Динтера также принесли ему клюшку. Когда мы с Динтера вышли на поле, две дамы, которые играли до нас, уступили нам место. Многие присутствующие бизнесмены и политики начали сомневаться. Они начали догадываться, что, возможно, я молодой глава большой семьи из другого региона. Я подошел к краю поля и спросил Маюми, которая болтала с другими людьми: «Маюми, как играть в гольф. Маюми выглядела озадаченной. Хотя она не понимала, почему я задаю такой простой вопрос, она объяснила. Нужно ударить по мячу. Мяч должен упасть как можно ближе к лунке. О, понял, сказал я, вспомнив, что видел по телевизору и примерно представлял, как это делается. Ты не умеешь играть? Маюми заметила проблему и спросила. Я честно признался, раньше не играл, но теперь у меня есть общее представление о том, как это делается. Многие новички, пробуя гольф, не могут попасть по мячу, сколько бы ни старались. Набрать очки еще сложнее. Под пристальными взглядами зрителей, ожидавших хорошего шоу, я вышел на поле с клюшкой в руке. Обратившись к Динтера, я сказал, давай, сыграем несколько ударов. По бокам поля многие поняли, что я имею в виду, и на их лицах появилось странное выражение. Даже Маюми слегка покраснела. Этот парень всегда говорит так грубо. Тем не менее, Динтера только тепло улыбнулся и сделал первый удар. Его движения не были идеальными, но замах и удар выглядели очень грациозно. Мяч пролетел по дуге, перелетел через поле и упал на газон вдалеке. Затем пришел мой черед. Держа в правой руке сигарету, я легко управлял клюшкой влево и небрежно взмахнул ею. Раздался громкий треск, мяч столкнулся с клюшкой. Все вокруг были удивлены, когда мяч пролетел и удалился за пределы поля. Он пролетел еще 30 метров, миновал 10-метровое проволочное ограждение и начал упал возле парковки. Несколько дам в ужасе вскрикнули. Он ударил по мячу левой рукой. Если бы это был сильный замах и мощный удар, то это было бы приемлемо. Но этот человек просто небрежно взмахнул левой рукой, и мяч действительно пролетел над проволочной сеткой. Даже если бы им дали мяч идеальной формы и веса, никто из них не смог бы перебросить его через проволочную сетку. Увидев реакцию окружающих, я понял, что использовал слишком много силы. На самом деле я просто недооценил, как сильно мяч реагирует на удар клюшки. Неловко улыбнувшись, стряхнул пепел с сигареты и сказал, «Извините, мяч оказался довольно упругим. Я заберу его после окончания игры». Остальные натянуто улыбнулись и странно посмотрели на мою руку, которая не выглядела особо развитой. Если бы кто-то получил удар этим кулаком, он едва ли выжил бы. «Господин Синдзира обладает божественной силой», — сказал Динтера. Он, как человек, видевший многое, знал о моей необычной силе и быстро успокоился. Забрав у помощника новый мяч, он сказал, «Продолжим. На этот раз я отправил мяч на другую сторону поля, не применяя много силы. Угол и скорость мяча меня не беспокоили. Все наблюдали, как я медленно перемещаюсь по полю. В глазах всех я не играл, а просто развлекался с мячом. Хотя моя игра в гольф выглядела весьма нелепо, это не повлияло на оценку моего мастерства. Множество молодых дам с восторгом смотрели на меня. С развивающимися волосами и хмурым выражением лица я оставил в их умах незабываемое впечатление. Маюми вздохнула, наблюдая за мной. В ее глазах было такое же очарование, как у других дам. Для Маюми я был несомненно плейбоем. Маюми осознала, что я понимаю, куда летит мяч, хотя и бессмысленно размахиваю руками. Видимо, уникальная черта моего характера не позволяла другим мужчинам достичь такого же успеха. Я заметил, что Маюми наблюдала за мной с таким вниманием, какого я никогда прежде не видел. Однако Динтера едва отбивал свой мяч на поле. После нескольких ударов он, казалось, совсем выдохся. Когда я снова забил мяч в лунку, небрежно выплюнул окурок и крикнул Динтера. «Вы все еще играете?» Динтера, весь в поту, наклонился вперед и оперся руками о колени. Он отбросил клюшку, с трудом пошевелил руками и обиженно ответил. «Нет, больше не играю. Тогда я ухожу», — сказал я. Действительно не хотел оставаться там ни на минуту дольше. Динтера немного запаниковал, его мысли были заняты совсем другим. И, задыхаясь, он закричал. «Синдзира, господин Синдзира!» «Подождите, мне интересно, могу ли я пригласить вас на ужин?» «Пригласи свою сестру». Как только я представил себя сидящим за столом, освещенным свечами, напротив прекрасно одетого мужчины, бросающего на меня кокетливые взгляды, я почувствовал озноб по всему телу. Тьфу, отвратительно. Подойдя к краю поля, взял Маюми за маленькую ручку и сказал, «Пойдем, я голоден». Сказав это, я даже не дал Маюми возможности ответить и повел ее за собой. Почувствовав мою руку и исходящий от нее жар, она покраснела. Ее сердце забилось сильнее, но она не хотела отдергивать руку. Поспешно попрощавшись с несколькими боссами, она ушла вместе со мной. После того, как помощники поддержали Динтера, один из них спросил, «Молодой господин, Сингзира не оценил вашу доброту. Может быть, прислать ему небольшой подарок?» Динтара мрачно посмотрел на него, отчего этот человек чуть не упал в обморок. «Сингзира, настоящий мужчина, не смейте плохо отзываться о нем в моем присутствии». «Да-да-да, молодой господин, когда мы покидали спортивный центр, Маюми выглядела уставшей от всей этой суеты. Заметив, что она все еще держит меня за руку, сделал вид, что не понимаю ее реакции. «Что-то случилось, Маюми? У тебя что-то с горлом?» – спросил я. Маюми взглянула на меня недовольно. «Убери свои руки!» – рассмеялся, но все же отпустил ее руку. Маюми знала, что спорить со мной бесполезно, поэтому просто направилась к своей машине. Когда мы вышли обратно на тропинку, я обернулся проверить, что за нами никто не гонится, и выдохнул с облегчением. Маюми заметила: «Так значит, у толстокожего человека тоже есть страхи? Ты переживаешь, что Динтара может нас догнать?» «Конечно, немного переживал, что этот человек может нас преследовать». Неловко улыбнулся. «Маюми, ты проницательна, раз сумела разобраться в такой серьезной ситуации. Расслабься, он из преступного мира, но в наших кругах славится своей скромностью и вежливостью. Он не применяет силу, чтобы заставить людей подчиняться», — сказала Маюми. «Если судить по твоим словам, он кажется довольно добрым», — пробормотал я. Маюми уменьшила громкость музыки и сказала: «Конечно, он не всегда такой добрый. Будь он безобидным, его бы не боялись. Если ты не будешь его провоцировать и не нанесешь ущерб его бизнесу, Динтара всегда будет хорошо относиться. Это отличает его от отца». «Ты встречала Гатара раньше?» — спросил я. Маюми посмотрела на меня с недоумением. «Конечно. Темные львы – не маленькое предприятие. Его присутствие на публичных мероприятиях для нас вполне естественно. Хотя, честно говоря, старик не производит впечатления бизнесмена. Каждый раз, когда я его вижу, он выглядит мрачно, с какой-то зловещей аурой.